Глава 48. Маша. Купаюсь в лунном свете, прикрыв глаза. Наслаждаюсь похотливым рыком своих мишек. Так хочется поставить весь мир на паузу, чтобы исчезли все проблемы, беды, горести. И отдаться. Любить. Быть любимой. Единственной для лютых хищников. Голышом разворачиваюсь, нагибаюсь и достаю пледик из корзинки. «Ах, Дэн!» Чувствую сильные горячие ладони на прохладной коже, затем настойчивый язык между ног. Знаю, что это он. Дима подходит спереди, забирает у меня плед, пока я схожу с ума от жарких касаний Дениса. Он такой внимательный и ласковый. Расставляю ноги. «Еще, Дэн!» Постанываю, кусаю губы от удовольствия. Оборотень жадно впивается губами в возбужденную плоть. С рычанием слизывает мои соки, сводит меня с ума. Димка аккуратно раскладывает плед, затем прижимается ко мне. «Ты такой горячий, милый!» Шепчу, сходя с ума от жара между ног. «Дима, поцелуй меня, сейчас же!» «Да, моя госпожа!» Шепчет, затем берет в плен мои губы. От жадных поцелуев голова идет кругом. «Мне хочется выть, плакать от удовольствия!» Мы сгораем в пламени нашей страсти. Младший Мишка нежно прикусывает кожу на моей шее. «Красивая, такая сладкая, детка!» Стягиваю его густые волосы, заставляю целовать активнее. «Ненасытная девочка!» Он ласкает ладонями мои груди, стискивает до сладкой боли. «Ах, уже сама насаживаюсь на горячий язык Дениса!» «Дэн, еще, боже мой, боже, еще!» Кричу, при этом глядя в голодные глаза Димки. Он ловит каждый мой крик. На короткий миг зрачки младшего Мишки вспыхивают, и объятия становятся стальными. На округлостях груди остаются алые следы. Обнимаю ногого Мишку за шею, глажу его мягкие волосы и выгибаю спину, открывая Денису больше своего желания. Хочу, чтобы они оба видели меня всю, чувствовали каждой клеточкой, понимали... «Я почти... Дэн, пожалуйста!» Хнычу, виляя попкой, умоляя дать мне кончить. Один короткий мазок по клитору. Взрыв! Удовольствие, волнами растекающееся по телу. Горячо, хорошо, правильно. Ах, не успеваю опомниться, как старший Мишка встает и вставляет в меня член до самых яиц. Дима продолжает терзать грудь, со звериным рычанием мнет мои полушария, выкручивает соски пальцами, умело и сладко, а киску разрывает мужественность Дениса. Он таранит мою лоно, не жалеет, гуляет ладонями по животу, оставляя за собой шлейф из мурашек. Ночную тишину разбавляют звуки нашей дикой любви. Член Димы трется о мой живот. «Ты меня хочешь?» Бормочу в губы младшего Мишки. «Хочешь же?» «Пиздец как!» — рычит он, заглядывает мне в глаза. «Возьмите меня вместе, прошу! Хочу вас, очень хочу!» — скулю отчаянно, желая быть наполненной двумя членами. «Одну секунду!» — Дэн выскальзывает из моей скользкой киски, берет смазку. «Иди-ка сюда, Дима!» Дима подхватывает меня под ягодицы, несет к ближайшему дереву и опирается на него спиной. Дэн бросает тюбик на плед, приближается сзади. Пальцами быстро и умело растирает смазку по моему анальному колечку. Я вся дрожу в отчаянном желании. «Это не просто хочу. Это надо. Мне нужны мои мужчины, нужны их члены, нужна их сперма. Мое тело не может без этого». «Ах!» — кричу громко. Вою, когда толстый член Дэма распахивает стеночки моей попы. «Да, боже!» — царапаю ногтями плечи Димки. Я вся распахнута. Обе мои дырочки заняты огромными членами. Дыхание рвется на части. Денис входит медленно, а мне нужен он весь. «Быстрее, пожалуйста, трахните мне вместе!» Скулю, чувствую себя совершенно беспомощной. Горю изнутри. Вместо крови по венам течет похоть, губы искусаны в кровь. Толчок. Оба члена во мне. Безумие. Сладость. «Вот так, детка, этого хотела». Хриплые мужские голоса скручивают мою киску в жарком спазме. «Вот так или...» Они начинают двигаться, насаживают мое беспомощное тело на свои стальные поршни. Это слишком круто. Я полностью теряю себя, сгораю изнутри. Все эрогенные зоны раскаляются до предела, любое касание до крика. Ночной воздух наполняет мужское рычание и мои громкие вопли. Откидываюсь на тело Дэна, выгибаюсь, открываюсь. Пальцы Димки ложатся на мой клитор. Он нежно массирует его. «Такая мокрая, горячая, сладкая самочка», — бормочет младший, лаская мой чувствительный бугорок. «Так нас хочет. Вот так, девочка. Ах, кончаю, сжимая интимными мышцами оба члена. «Мы только начали, девочка», — рычит Дэн, слегка меняя темп. Теперь оба члена входят по очереди, скользят внутри меня, стимулируют самые горячие точки. Чувствовать в себе двоих? Невероятно. Новый оргазм сотрясает тело. И лишь потом, спустя еще несколько мощных взрывов, мишки позволяют себе наполнить меня. Их члены увеличиваются внутри, движения становятся жесткими, яростными. Они совершенно не жалеют, рвут на части мое тело. И затем со стонами кончают в киску и попку. От ощущения мощной струи семени в матке кончаю снова. Меня относят к пледу, аккуратно укладывают. Мишки ложатся рядом. Мы втроем смотрим на холодную луну. «Так хорошо», — лепечу, ощущая себя на своем месте. «Мне так с вами здорово, мои милые. Дэн, Дима, Машуня». Дэн целует мои ладони. «Я люблю тебя, моя истинная девочка». «Машенька», — Дима вдыхает аромат моих волос, — «самая охуенная и горячая крошка». Меня клонит в сон. Под кожей растекается пламя, а на ней прохладные мурашки. Знаю, что уже завтра начинаются мои тренировки с Марой, но сегодня я позволю себе побыть слабенькой истиной двух сильных медведей.